Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Михаил Балкаров. Главная последовательность сна бабочки. Путь в тысячу рин заканчивается с первого шага. Рассмотрим технические параметры, характеризующие данный класс систем. Построим зависимости значений этих параметров от времени. Большинство точек графиков группируются вокруг гладкой гиперболической или S-образной кривой. Назовем данную кривую главной последовательностью данной технической системы. S, B, Переслигин. Исторические парадигмы и вероятностные корабли. Какое необычное пробуждение, давно мне столь странных снов не снилось. Сенмен Шаймасу. Ударила в уши фраза молодого мужчины, на лающем, явно слоговом, языке. Мозг, постепенно приходящий в себя, не только воспринял это как прекрасно понятное указание «мойся», но и сходу вычленил содержащиеся в построении фразы указание на доминирование и пренебрежительное отношение в мою сторону. А в ответ на вялое удивление внутри и попытку представить, как все это должно писаться, в голове появились вот такие вот крокозябры. Да еще и с разбивкой по порядку рисования каждой черточки. Что это? Это кэнджи, местная письменность. Но предаться отвлеченным размышлениям далее не получилось. На грудь внезапно была выплеснута вода, хорошо, что не ледяная, но достаточно бодрящая, она потекла вниз, прокладывая путь на живот и далее по ногам. Еще одна порция и еще, видимо, от того самого командира. С этим потоком вялость и разбитость стремительно уходили, сменяясь энергией, начавшей заполнять тело. Я наконец стал более или менее нормально воспринимать окружающую действительность. Явно ночью, кстати, вода теплая лишь по сравнению с воздухом, так что обязательно нужно будет вытереться. Бочка, заполненной водой у угла какого-то большого строения, из нее меня и поливали, очевидно. А вот и черпак, видимо, использованный ранее. Плохо различимый мужчина в какой-то несуразной накидке вложил его ручку в мою ладонь и, не утруждаясь дальнейшими комментариями, развернувшись, прошел немного вдоль стены и исчез внутри здания, видимо, в приоткрытую дверь. Разобрать детали более подробно у меня не получилось, поскольку темнота у стены была особенно густой. Как оказалось, очень хорошо и удачно, что единственный свидетель происходящего удалился. Поскольку я тут же надолго замер и полагаю с совершенно идиотским видом, прямо как механизм для сцены, причем не современный, динамически воспроизводящий человека, а старинный, кукла из пластика. До меня наконец дошло, что тело явно не мое родное, то есть я попаданец, точнее вселенец, а еще точнее подселенец, поскольку знания донора получил, пусть и непонятно пока в каком объеме. Некоторые литературные критики такие пуристы. Впрочем, обычно, чем известнее критик, тем он тупее и хуже он умеет писать сам. Эту проблему в нашем обществе так и не смогли решить, массе всегда нравятся только дегенераты, объективный закон социологии. Ну ладно, подселенец, вдох, выдох, вдох. Выдох, успокоиться. А-а-а. Я совершенно голый. Причем почему-то понял это не осмотрев тело, а исключительно вспомнив ощущение от того, как стекала вода. Снова я, дернувшись, зависаю в неестественной позе. Ну ладно, голый и голый, вдох, выдох, успокоиться. Моются голыми, это обычно совершенно нормально. Моя одежда внутри склада, подсказывает всплывающая старая память тела в ответ на риторический, в общем-то, вопрос, заданный про себя. Только ее порвали, сразу всплеск ненависти из глубин все той же памяти. Вдох, выдох, успокоиться. С чего такая реакция-то? Одежда дорогая, что ли? Да, одежда дорогая, новая якоты стоит пару иен, придется несколько месяцев работать, чтобы скопить. Якоты — это такой халат, запахивающийся и завязываемый поясом обе, в женской версии довольно широким. Но все равно реакция памяти прежнего тела ненормальная. Что, нормальная? А-а-а. Потеряв равновесие, я приваливаюсь к стене, совершенно не обращая внимания на то, что она сложена из плохо обработанных шершавых бревен и голой кожи, крайне некомфортно. Какой там контроль дыхания, хорошо, что вообще не забыл, как дышать. Впрочем, возможная альтернатива — носится с дикими криками или с такими же криками биться в припадке. В этот состоянии совершенно не воспринимается ход событий. Когда через неизвестный промежуток времени натуральный столбняк отходит, наконец-таки наступает кристально ясное понимание, сопровождающееся почему-то ощущением морозной свежести. Это теперь мое тело, тело 16-летней девушки-жительницы чужого, совсем чужого мира. На то, что мир чужой, недвусмысленно указывает висящий над головой диск серебристого цвета, Луна, вместо двух красноватых и гораздо более мелких спутников моего родного мира. Все время с момента пробуждения, я, видимо, подсознательно отталкивал осознание этой нехитрой истины, доказательство которой буквально лезет в глаза, заливая округу призрачным светом. В очередной раз оказался прав основатель науки о работе мозга, Мойша Цукерман, хоть и жил он за многие годы, три, а то может и вовсе еще какие-то третьи единицы измерения от моего нынешнего местонахождения в другом мире. Стоит выявить и проговорить проблему подсознательного, и обычно получается ее принять. Что забавно, оказывается, больше всего меня нагрузило не то, что я сменил мир, а то, что сменил пол. При том, что успехи науки моего исходного мира позволяли менять пол относительно дешево, быстро и чуть ли не полноценно. Некоторые богатенькие у нас так даже развлекались, к примеру, меняя пол на время отпуска или даже просто в качестве розыгрыша. Я таким никогда не занимался, ограничившись минимально обязательным набором модификаций тела, и кто бы мог подумать, что такой опыт может пригодиться в будущем. Ну да ладно, пока мы спим, враг качается. Черпак в руки и вперед, мыться. Да, женское тело. Нет, можно, конечно, продолжить истерить, потакая его естественным реакциям и перейти к громкой фазе. Все закончится красными глазами и носом, эмоциональным истощением и необходимостью решать имеющиеся проблемы. Если шум при этом не привлечет нежелательных свидетелей, тем самым еще и увеличив число этих проблем, можно гордо заявить: я мужчинка. Пусть даже раньше по жизни меня все и всегда имели, никогда не признаю предательскую роль неправильного тела. Ну а если будет совсем плохо, лесбиянки нам помогут. Но тело можно обмануть лишь на короткий срок, ценой проблем со здоровьем, причем не только с головой, но и наведенных с телом. Так что остается засунуть свою самость себе в... Нет, туда лучше не засовывать, потому что и так болит. В общем, дают — бери, бьют — беги. Досталось женское тело, тем более вроде бы молодое и вполне здоровое, значит, самый правильный вариант — не терзаться сомнениями, а полноценно отыгрывать соответствующую роль. Тем более в этом мире хорошее здоровье — это то, чего не купишь. Что-то всплывшие знания о местной медицине вызывают то ли смех, то ли слезы. Вот насчет детей, этого не надо, особенно если рожать самому. Ладно, подумаем об этом послезавтра. И вообще никогда не стоит постоянно копаться в себе, как призван показать известный герой литературы моего мира блондин Прикольников. Он долго терзался в поисках своего пути, и так получалось, что постоянно убивал дедушек лопатой, получая за это ничтожные суммы. В итоге пришел к сверхидее: если выражать в местных понятиях, которые легко всплыли в памяти, 10 убитых дедушек, принесших по 10 сенов, это иена. Хоть я и старался, точнее старалась, лучше с самого начала называть себя правильно, сосредоточиться на том, чтобы помыться максимально быстро, голова в процессе все равно пополнилась массой информации. В частности о том, откуда на роскошной груди 2-3 размера, совершенно оказывается нетипичной для плоских как доски местных женщин, взялись болезненные синяки. Или почему так болит между ног, что их приходится ставить в раскоряку. Главная причина, как легко можно было догадаться сразу, если бы я был чуть поспокойнее, одна. Большая часть всплывших воспоминаний была вовсе не в виде фильма о чужой жизни, а скорее представляла набор статей глобального пространства знаний с короткими роликами, пояснениями к ним и ссылками на связанные события или концепции. В итоге, закончив ополаскиваться, я присела, присела, а вовсе не присел, на корточки, и на какое-то время выпала из реальности еще раз. На складе меня, судя по всему, ждали к утру, поскольку компания, злоупотребив кроме моего тела, еще и местным крепким спиртным, SHCH, и долив местной брашке Ниханшу, улеглась спать. А на возможность замерзнуть, я как-то перестал. Нет, перестала обращать внимание. Концентрация, необходимая для того, чтобы в кратчайшие сроки поглотить необходимый минимум знаний по устройству местной жизни и моего текущего места в нем, полностью отключила телесные ощущения. Опять вспоминается Цукерман, верхний, 4-й уровень, управляемого созидательного сознания, способен властвовать над остальными, включая 1-й внесознательный, 2-й подсознательный и 3-й быдлосознательный. Сколько в итоге прошло времени, оценить не получилось. Скорее всего, не меньше, чем несколько часов, воздух уже ощутимо посвежел и небо со стороны востока стало заметно светлей. Время тут измеряется довольно забавно, 24 часа в сутках, по 60 минут и секунд соответственно. При этом каждый четвертый год, на сутки дольше для компенсации накапливающихся астрономических погрешностей. Уже видна умственная отсталость местных жителей, а годы вообще отсчитываются от официальной даты рождения основателя одной из мировых религий. Это наводит на печальные мысли, а в этой стране, на государственном уровне поддерживается даже не эта мировая религия, а местный синтоизм, недавно пришедший на смену буддизму. И здесь годы, кстати, кроме этого универсального метода, отмечаются еще и годами правления нынешнего императора. Впрочем, времена религиозного мракобесия вроде бы дано позади, сейчас священник – это либо гощиновник, либо бизнесмен. По крайней мере, такой вывод можно сделать из того, что знает и видела не слишком образованная девушка. И даже какая-никакая религиозная терпимость присутствует, что еще более намекает на постепенный слив церкви. Ведь неверующий – это в будущем потенциальный клиент, а вот представитель другой церкви – натуральный конкурент. Да и естественные науки вроде как не в загоне, а наоборот на подъеме. Вон даже корабли есть уже без парусов, на одной силе пара, и по суше проложены железные дороги. Конструкцию поездов я не понял, тоже что-то связанное с паром, но массивные железные полосы на земле – это по крайней мере многотоннажное производство стали, а следовательно угля, кирпича и многого другого. Так что и здешний мир в целом, и конкретно эта страна, уже развиты достаточно неплохо, чтобы можно было жить с комфортом. Но, к сожалению, не мне, нет, не мне. Мало того, что я теперь женщина, они объективно практически в любом обществе, основанном на регулярном массовом труде, на вторых ролях. Даже если работают заметно больше и лучше мужчин, что, кстати, действительно так для многих профессий. Хотя бы просто примите во внимание беременность, роды и дальнейшую заботу о маленьких детях, и ценность женщины как работника стремительно упадет. Даже если сейчас, судя по имеющейся у меня информации, никаких отпусков, пособий и тому подобного нет. Вот и выходит, что борьба за равные права женщин, если она в этом мире есть, это тупая политика, место для очень тупых или очень беспринципных. Хотя если рассматривать борьбу за что угодно именно самих женщин, то это еще и место для очень уродливых. Хотя даже если и нет пока именно такого, обязательно появится, как и всякая прочая борьба за и против, отходы организма в воде не тонут. То, что до совершеннолетия 4 года, хотя замуж уже могу выйти, это недостаток, который пройдет быстро, если, конечно, выживу, хе-хе. О, появился юмор, это хорошо. Значит, осознаю и привыкаю, не пытаясь отказываться от очевидного. И, кстати, меня затащили поразвлечься, как раз, видимо, по причине 16-летия. Все же сыновья местных начальников по определению не могут быть совсем тупыми. Ну а на крайний случай найдутся умные подсказчики из свиты, разумеется, представленные любящими попиками. Если даже буду жаловаться и жалоба чудесным образом подействует, теперь можно вполне законно, добровольно-принудительно спихнуть замуж и все. Чем ты недовольна, женщина? У тебя есть муж и отвечает за тебя теперь он. И кстати, в нынешних реалиях страны, муж может чуть ли не до смерти забить на совершенно законных основаниях. Еще один сюрприз, в стране вполне себе имеется кастовая система. И если три официально существующих сословия, казыку, щизоуку, хамин, почти равны, по крайней мере в теории, то я принадлежу к теоретически же несуществующей нынче категории отверженных бюракумин, да к тому же не к хайхитоу, которые действительно более или менее влились в стройные ряды хамин. Они собственно и раньше жили вместе с прочими, и статус этот как правило не наследовался. Я же принадлежу к это, точнее к юэте. У чиновников любого мира все хорошо с юмором, вроде и отменили касту и оставили помеченными. И живу тут недалеко, в отдельном специальном поселке, это Амуры для таких же изгоев, за каменистым холмом, у начала склона которого, как раз и расположен склад. Причем местные, конечно, те еще молодцы, каста это, всего лишь те, кто занимается забоем скота, выделкой кож, а также мусорщики и представители прочих непрестижных и грязных профессий, нацменьшинства и иммигранты. Вот, к примеру, попавшиеся преступники, шлюхи и нищие, наоборот, относились к хайхитоу, социально близкие простому народу стало быть. И не соскочишь, просто переодевшись в шелк вместо хлопка, хотя опять же, информации из не самого надежного источника. Кругом учет и контроль, все семьи вроде в обязательном порядке записаны в специальные книги учета Ковзайки по месту жительства. Чтобы окончательно порадоваться происхождению, стоит отметить, что я полукровка, точнее смесок. Наряду с японскими, присутствуют ярко выраженные корейские и европейские черты. Для практически однонациональной страны, с крайне развитой неприязнью к чужакам, замечательный бонус. Учитывая, что все иностранцы такие подозрительные чужаки по определению. Зато большие глаза, роскошные рыжеватые волосы, прямые длинные ноги, рост 5 шаку и 5 сан, на голову выше остальных девок, выраженная задница и талия, приятное лицо и уже упоминавшийся ранее размер груди. Мне нравится, что у меня большая грудь и большая задница. Нет, все же крыша явно поскрипывает и подтекает, несмотря на всю поддержку со стороны тела. На самом деле, двигаться из-за того, что эти приобретения имеют такой большой размер, будет очень непривычно. Я даже сейчас чувствую, лишь немного задумавшись о проблеме, что центр тяжести смещен. И как будто мало мне происхождения, я еще и сирота, отец официально неизвестен, а мать не так давно умерла, буквально сгорев за несколько дней болезни. Вызов врача стоит, кстати, непредставимую сумму в 5 йен, но не пойдет врач в резервацию к изгоям. Впрочем, во всем этом есть как минусы, так и плюсы. Я больше не была кому-либо сильно интересна, так что неминуемые изменения в поведении хоть и будут замечены, тут все следят за всеми, но особых проблем не вызовут. Формальным опекуном вроде бы стал староста, но я ему достаточно безразлична, поскольку особой пользы не приносила. А сейчас, после столь яркого дебюта, наоборот принесу одни проблемы. Так что он с удовольствием подпишет нужную бумагу, лишь бы от меня поскорее избавиться. Свобода передвижения в стране имеется, но к ней прилагается обязательное наличие документов, подтверждающих цель поездки. И кстати, какие я слова, оказывается, знаю, дебют. Впрочем, театральную терминологию здесь знает большинство. В этот период времени жизнь крайне скучна, и театр или хотя бы разговоры о нем – одно из немногих развлечений для всех почти без исключений. Причем тут свобода передвижения. Так я после разбора обстановки уже перешел к построению желаемого будущего. Было бы, конечно, чересчур самонадеянно считать, что я усвоил память реципиента. Даже никуда особо не выбиравшаяся раньше из поселка девочка, за 16 лет многое увидела и даже поняла немало. Да даже 4 года законченной начальной школы потребуется в будущем проанализировать, и займет это не один день. Тут ведь будет важно скорее не чему учит, а то, как именно учит. К тому же не уверен, что унаследовал навыки аккуратного рисования местных закорючек, каллиграфию. Это, кстати, были дополнительные и самостоятельные занятия. Так что до простого освоения всего объема знаний этого тела пройдет как минимум несколько месяцев. Но, увы, этих месяцев нет и не предвидится, а действовать нужно уже сейчас. Девушка, принявшая деятельное участие в групповом сексе, явно этим наслаждаясь, приобретает массу совершенно излишней популярности. Учитывая особенности местного общества, как я уже поминал, все следят за всеми, я уже к концу следующего вечера замучаюсь говорить «Ватащева это тиайнай». И это если никто не применит силу, а что может противопоставить мужчине девушка весом 13 местных кэн. Не до конца освоенные навыки управления новым телом, у которого даже центр тяжести расположен непривычно. Местные мужчины, впрочем, в массе своей довольно дохлые, но не все, да и не мастер я по борьбе. Так что то, что нужно немедленно уезжать, сомнений не вызывает. Благо ничего такого, кроме привычки и обычных страхов перед новым и неизведанным, в поселке не держит. Дом и участок земли под ним формально принадлежат деревне. Даже настоящий диплом о начальном образовании есть, припрятанный в тайнике. Я не сумел осилить полностью воспоминания об этом веселом вечере. Дурочка Акими Абе повелась на любезное приглашение украсить своим присутствием уход в армию уважаемых пацанов. Им как раз исполнилось по 20 лет, совершеннолетие, и вместе с ним начало 3 лет службы в пехоте или 4 на кораблях. Причем, несмотря на немаленькие ресурсы семей этих парней, служить идет и сын местного богача-торговца, и сын крупного по местным меркам чиновника, и пригласивший ее сын главы местных бандитов, Обабен. Хотя от армии и можно вполне официально откупиться всего за 270 иен. С другой стороны, сыну главы Гоукэд, также известный как Якуза, организованной преступности, наверное, особо и не откажешь. Не знаю, у нас в мире организованной преступности нет, ее функции просто давно официально передали полиции, попутно изрядно, в разы, сократив законы. Но это все лирика, ностальгировать о правильном мироустройстве будем после. Помимо этих безусловно достойных молодых людей, присутствовала также их свита, такого же или близкого возраста. Кто-то тоже идет в армию, кто-то выполняя поручения родителей, а кто-то просто вовремя присоединился к знакомым. В итоге, слегка выпив, разложили девушку на верстаке против ее желания, тогда и порвав легкий халат. А вот дальше выяснилось, что тело у уже бывшей девушки оказалось более чем чувственное. Так что дальнейшие акробатические упражнения, включающие групповое использование во все дыры, прошло под сладострастные стоны жертвы, регулярно сотрясающиеся в конвульсиях почти непрерывных оргазмов. Всегда полагал, что такое бывает только на страницах плохих дамских романов, то есть в абсолютном большинстве он их. Вот на очередном пике наслаждения Акими и рассталась с собственным телесным пристанищем, улетев и не вернувшись. Разумеется, пережить это еще раз, особенно пока воспоминания свежие, я просто не рискнул, то есть не рискнула. Что забавно, неопытная девственница умудрилась в итоге заездить десяток молодых ребят, не так уж и много они выпили. Вообще, по воспоминаниям Акими, SHCH гадость изрядная, слабый раствор плохо отогнанного спирта. Ображку саке пьют в горячем виде, чтобы вставляло посильнее, хотя считается, что для понимания тонкости вкуса. Но это то как раз один из пунктов, который и лег в основу плана. Сын местного торговца предоставил несколько масляных ламп и специальные горелки для саке. Не лично принес, конечно, подручные тащили, причем и сами лампы и горелки, и здоровенные бутыли масла для их заправки. А сам по себе пустующий в это время года склад представлял прочное бревенчатое здание с крепкими дверями и воротами, со скатной черепичной крышей и кучей старых рваных сетей, канатов и парусов в углу. Настоящая крепость, если правильно им распорядиться. А я собиралась распорядиться им и всей ситуацией правильно. Поскольку нищая несовершеннолетняя сирота, женщина-полукровка из касты изгоев, с красивым телом и повадками матерой Вайджоу, не имеет права на ошибку. Чтобы чуть сбить пафос, отмечу замеченную мной забавную особенность местных. Красота, конечно, понятие субъективное и меняющееся от культуры к культуре. По канонам, здесь с незапамятных времен считается, что идеальная женщина должна быть плоской во всех отношениях, ни груди, ни жопы, ни талии, ни носа, ни глаз. Все бабы одеваются, чтобы подчеркнуть именно максимальное подобие бревну, и даже брови удаляют. Точнее, еще не так давно удаляли, подражая аристократкам, сейчас, к счастью, это стало немодным. А у местных мужиков как раз, на мой взгляд, все в порядке и предпочтения ровно наоборот. Хотя вслух они это, разумеется, никогда не скажут, если хотят жить. Дружба – это Гоукэд. Ни сном, ни духом, ни днем, ни ночью. Стрельбе не внемлю, сижу, сдаю. Рука не дрогнет. Мне все равно, чью. Попортит шкуру, пусть хоть мою. Лег, значит, влево король марьяжный. Валет червонный, не бе не ме. Где жизнь оставить, вопрос неважный. Оставлю, значит, свою в корчме. Михаил Щербаков. Корчма. Так, а почему бы мне не размяться, силы-то, оказывается, уже восстановились. Заодно и согреюсь, все-таки хоть и весна, по ночам еще холодно, особенно к утру. Только нужно будет не забыть ей рот заткнуть, чтобы не перебудила всех остальных. Уж больно громко она тогда орала. Как там ее звали? Акимитян. Иди сюда, согрею. Девушка вздрагивает и поворачивается ко мне, на ее лице появляется задумчивая улыбка. Кобен-сан. Меня зовут Акира, Акира сама, а девка то вежливая, подходит и нежно прижимаясь снимает мой пояс с обуви, потом заходит за спину, стягивая кимоно. Кимоно сползает до локтей, я собираюсь сам из него вывернуться, но не успеваю. Что-то мелькает в сумраке перед глазами и сдавливает шею, я дергаюсь, теряя равновесие, руки оказываются спутанными сбившейся тканью. В глазах темнеет, я из последних сил пытаюсь вывернуться, пусть и не понимая куда и как, в ушах звенит, темнота в глазах становится сплошной и через несколько долгих мучительных секунд исчезает вообще все. Однако, как ребята из Якуза исправно службу тащит, и сидел хорошо, в тени, так что и не заметить сразу. Вот была бы проблема, Если бы он не стал меня окликать, я бы как дура полезла зажигать светильник и бродить с ним, что явно вызвало бы лишние вопросы. Или если бы наоборот, он разбудил бы напарника, чтобы сдать пост, ну или просто попользовать меня вдвоем. В открытой схватке, любой из парней здесь, легко со мной справится, я пока далеко не идеально владел телом. Взять хотя бы совсем непривычный баланс веса, не такая уж и большая грудь, тем не менее реально перевешивает. Впрочем, не стоит и слишком прибедняться, как выяснилось экспериментальным путем, при наличии в крови вещества регулятора надпочечников, не знаю, как это будет по-местному, тело действует быстро и уверенно. Впрочем, сиськами я при этом особо не махала, просто набросила и перекрестила руками пояс на шее противника. Ну а дальше нужно было просто плавно, но энергично тянуть, обеспечивая передавливание сосудов, подающих кровь для мозга, что в свою очередь приводит к гарантированной потере сознания противником в кратчайшие сроки. Остается его раздеть, да не подумала. Раздевать его было бы проще в сознании, сам из одежды выпрыгнул бы, а вот теперь мне ворочить тяжелое тело. Хотя не такое уж и тяжелое оказывается. Получается, я чуть ли не самая тяжелая и сильная из всех присутствующих. Да, просто не ожидал, что все парни здесь такие задохлики. Выходит, кровь иностранцев обеспечила силу мышц и массу тела. Вот только с ловкостью и навыками вопрос остается. Кроме того, и в прошлой жизни я не слишком разбирался в единоборствах. А зачем я его собственно раздела то? Хм, ведь вроде не блондинка, а занимаюсь непонятно чем. Ладно, будем считать, что противник раздет для тщательного обыска, который результатов не принес. Кроме информации о том, что набедренная повязка фандомщи у него белого цвета и сделана из хлопка. Теперь остается как следует связать руки и ноги найденным здесь же куском веревки. Аккуратно осматриваюсь и прислушиваюсь. Отлично, наша возня никого не разбудила. Ну да ничего себе. Я говорила, что якудза круты, я это повторю. Оказывается, чуть в стороне, на расстоянии вытянутой руки, лежал самый настоящий меч, прикрытый курткой хри. Короткий, с лезвием около 2 шаку и рукоятью в 1/2 шаку, такие называются вакизащи. Общая длина как раз с мою руку. Под хри оказалась еще и сумка кинчаку, по сути мешочек с завязками. Деньги, небольшой ножик, расческа, спички и прочие мелочи. Ладно, все трофеи на верстак, в первую очередь стоит осмотреть помещение. Вдруг я чего-то такого не заметил, что сделает сложившийся план невыполнимым. Накидываю на плечи трофейную хри, меч подумав, оставляю на верстаке, прикрыв кимоно. Оружие, которым не умеешь хорошо пользоваться, скорее повредит, чем поможет, это объясняют в нашем мире еще в общей школе. Спички удается найти в нижнем выдвижном ящичке фонаря. Это такие одноразовые деревянные палочки с легко воспламеняемой обмазкой на одном конце, в коробочке с обмазкой другого типа на грани. Со второй попытки зажигаю лампу и начинаю обходить склад. Благо, у фонаря кроме ножек снизу, сверху имеются довольно удобные ручки для переноски. Приходится двигаться аккуратно, чтобы не наделать шуму. В теории я, наверное, могу успеть порубать всех не слишком ловких после сна ребят найденным мечом. Но моя цель вовсе не бесполезная месть, которая только увеличит список моих проблем, а взаимовыгодное сотрудничество. Получили удовольствие, платите по счетам. А раз получили свое без разрешения, значит тариф значительно увеличивается. Ну а то, чем я сейчас собираюсь заняться, всего лишь приготовление к проведению агрессивных переговоров. Впрочем, чуть позже к ним добавится еще и ультимативный сбор трофеев. Ну что же, здание подробно осмотрено и окончательно признано подходящим. Прочные стены, прочные ворота с надежным внутренним засовом, узкая, легко блокируемая дверь. Теперь дело за подготовкой клиентов. Сначала нарежу веревку, благо на стенке обнаружилось несколько висящих потрепанных бухт и не нужно выискивать подходящие куски в куче. Лишний фонарь стоит потушить. Теперь остается взять столь удобный пояс и подойти к разбросанным по парусине телам. Рядом кладу найденную палку, способную при необходимости сыграть роль дубинки. При всем моем равнодушии к рукопашному бою, палкой я умел махать довольно неплохо, отрабатывая всяческие вращения и перехваты в качестве интенсивной гимнастики. Надеюсь, и в новом теле получится использовать эти навыки, благо и сила в кистях, и общая гибкость имеются в наличии. И с каждой минутой я двигаюсь все увереннее, окончательно осваиваясь. Как здесь, однако, разит перегаром, а я ведь уже упоминала о том, что местная сока изрядная гадость. А ведь Планздрав предупреждает, впрочем, здесь до организации глобального планетарного здравоохранения еще далеко. Снова меня понесло в сторону, нервничаю, да еще и система секреции управляющих веществ женского тела добавляет видимо. Лента пояса обматывается вокруг шеи, к счастью, безмолвно дергающееся тело не способно задеть соседей. Готово, теперь связывание и откатывание в сторону. Итак, процесс пошел, еще сверху накинуть кусок парусины на всякий случай. Эта предосторожность пригодилась уже на четвертом клиенте. То есть я успел придушить и связать троих спящих, не считая охранника, когда еще один зашевелился, всхрапнул, потянулся и окончательно проснулся, что легко было определить по резко изменившемуся звуку дыхания. Несмотря на слабый свет от лампы, я сразу определила, что проснулся и принял сидячее положение из-за Мукаима. Просто он был Акими хорошо знаком, собственно, это как раз тот самый сын Олабен, который меня, точнее тогда еще не меня, а ее сюда привел. Акимитян, сюда. Что-то у местных совсем плохо с фантазией, впрочем, чего я хочу от классической ситуации. Проснувшийся голый молодой мужчина и доступная голая девушка. Ну почти голая, тело прикрыто хри. А вот этого я совсем не ожидал, приближаясь к нему по проминающейся парусине на четвереньках. Не успел я ничего сказать, как он, резко выбросив руку, схватил меня за волосы, причиняя нешуточную боль. Изящный план придушить его, как это получилось с его охранником, провалился, не начав воплощаться. И до лежащей с краю палки не дотянуться, я ее, разумеется, в руках не таскал. А пока я посвящаю все усилия тому, чтобы сдержать крик, он уже притянул мою голову к своему животу. Все же тело реагирует с изрядным опозданием, противник справился одной рукой, не особо напрягаясь. «Давай, покажи класс». Это его фраза, впрочем, в создавшейся ситуации вполне ожидаемая, вызывает у меня кратковременный ступор. Да, одно дело заявлять, что ты принимаешь то, что ты женщина и теперь будешь вести себя именно как женщина. Начал называть себя в мыслях только в женском роде, даже о возможности материнства задумался ненадолго, идиот. И совсем другое дело столкнуться с воплощением этих идей на практике, когда тебе уже суют в губы стремительно твердеющий инструмент приличного размера. Хорошо хоть, все местные традиционно достаточно чистоплотны, так что это действие дополнительно не сопровождается противной вонью. Пожалуй, стоит немного пояснить, в моем прежнем мире проблемы однополых отношений давно нет. Причем сами эти отношения есть, просто не вызывают ажиотажа, не отражены ни в одном законе и, как и положено природой, составляют порядка 1% у мужчин и 2% у женщин. Примерно такое же количество сбоев репродуктивной программы, как у прочих млекопитающих и птиц, плюс, в зависимости от разных факторов, от 1 до 3% подражателей и экспериментаторов. В глобальной новостной сети, на личной странице в общем доступе, у каждого указан предпочитаемый тип отношений, так что неловкие ситуации практически исключены. Я, соответственно, был приверженцем классики на все 100%, даже вариант группы, один мужчина и 2 женщины, стоял в игноре. Видимо, именно в первую очередь поэтому подробные воспоминания о событиях ночи не стал осваивать, а вовсе не потому, что на это не было времени. Соответственно, настойчивое предложение приобрести столь радикально новый опыт и привело к ступору. Открывай рот, двигайся и не дай тебе Ками хоть немного его укусить или поцарапать. Все это сопровождается очередным резким рывком за волосы, хорошо хоть произнесено тихо. Наконец удается включиться, нравится мне это или нет, исключение или правило, но здесь и сейчас других разумных вариантов действий просто нет. Я банально не могу вырваться и не могу напасть. Впрочем, если и вырвусь, нападу и даже добьюсь победы, устрою шум, что разбудит остальных, на чем все мои глобальные планы и закончатся. Максимум бегства без особой пользы и крайне разозленная компания влиятельных парней за спиной. Обнаружив 4 связанными, остальные быстро сообразят, что к чему, и вряд ли проникнутся добрыми чувствами. Так что остается лишь открыть рот пошире, на что уходит просто какие-то неимоверные усилия. Толстая упругая дубинка достает до основания языка, я в панике, проблеваться сейчас далеко не лучшая идея. Ну а дальше, несмотря на боль в горле, оставшуюся еще от предыдущих подходов, внезапно включаются реакции тела. Причем преобладает, к моему искреннему изумлению, вовсе не рвотная реакция, а сексуальная. То, что и замутянет меня за волосы, теперь только мешает ему наслаждаться быстрыми движениями моей головы, стремящейся проглотить его инструмент до самого основания. В итоге он прекращает дергать меня за гриву, просто придерживая ладони у затылка. Воздуха не хватает, горло почти постоянно перекрыто, но это не мешает телу получать наслаждение, несмотря на то, что разум слабо противится, не желая осознавать и принимать происходящее. Горло дергается в конвульсиях, и меня впервые в этом теле захлестывает волна оргазма. Все же в разуме тела что-то сломано, что-то фундаментальное, такая чувственность, тем более рта и горло, явно-явно за пределами нормы. Ну или я действительно попал в типичный дамский роман в качестве главной героини. К счастью, получается остаться в более или менее ясном сознании и даже вернуть контроль над телом, отодвинув его природные реакции на задний план. Изаму, видимо, как следует разрядился вечером, так что не хочет закончить в рот. А снова рванув меня, поднимая голову, командует: «Теперь садись на меня, ко мне лицом». Сам он при этом наконец отпускает мои многострадальные волосы, откидываясь на спину. Вот и удалось дождаться удобного случая. Сажусь ему на живот, свернутый обе, к счастью, так и оставался в руке. Остается окинуть взглядом сцену, все остальные продолжают спать, не спеша присоединяться к нашим развлечениям, иначе пришлось бы вносить изменения в план. Зарычав, он хватает меня за бедра руками, совсем замечательно. Стремительно пригибаюсь и, выпрямляя руки, захлестываю шею. «Ах ты, что же ты так впился?» То пальцами, на бедрах явно останутся новые синяки. И, видимо, какой-то борьбой занимался, подбородок ложится на грудь, пытаясь прикрыть уязвимое место, гортань, мышцы шеи вздуваются. Но поздно, не в силах разорвать ткань, чем сильнее ты будешь вырываться, тем быстрее все закончится. Вот и все, всего-то пара десятков секунд, подержать еще полминуты для гарантии и привет. Распускаю и снимаю обе с шеи, клиент дышит, хоть и с легкими хрипами. Остается лишь связать, по-прежнему на четвереньках отправляюсь к заготовленным веревках. Просто нет душевных сил вставать, боюсь тут же снова рухнуть. При этом из головы у меня никак не желает исчезнуть образ стояка у Изуми, который от удушения стал только интенсивнее, и что было бы, если бы он все же решил бы разрядиться в рот, какое это на вкус, и не сблевала бы я в итоге. Нет, крыша у нее, точнее у меня, основательно течет. Этак я вместо продолжения выполнения плана займусь натуральным изнасилованием милых мальчиков. Эта мысль вызывает у меня крайне двойственный отклик, четко чувствующееся одобрение тела и отрицание сознания. Нет, нет, нет, сознание всегда сможет победить подсознание. И тут, внезапно раздается еще одно восклицание. «Акимитян, ты закончила с Каима Аники, тогда иди сюда». Как я смог, смогла не шарахнуться в сторону от очередного тихого голоса, не понимаю. Это, видимо, сын торговца, только он и еще сын чиновника, так фамильярно называли отпрыска Олабен, используя этот суффикс. «Да, я иду к вам». Подбираюсь сбоку к устаивающемуся на колени парню и прижимаюсь к нему, вытягивая руку за его спиной. «У меня уже встал от ваших игр. Давай на четвереньки передо мной». Не отвечая, сгибаю ближнюю руку вокруг его шеи, перехватываю зажатый в ладони конец обе второй рукой. Остается скользнуть за спину и сильно натянуть ткань. Очередные 30 секунд для гарантии, и теперь нужно спешить. Сразу несколько человек ворочаются, явно потревоженные нашей возней. Теперь прихватываю не только веревки, но и палку. Слишком велик риск того, что тихо справиться больше не удастся. Да и осталось только пятеро, уже вполне реальное количество для прямого противостояния. Впрочем, сначала Каима Аники, надо же, мне некомфортно его так называть, как вдолблен этикет в правила употребления суффиксов. Затягиваю веревки, стараясь не слишком тревожить тех, кто вокруг, ворочая тело. Но это не помогает, его сосед просыпается, трогательно протирая глаза сжатыми кулаками. «Это ты зря, боец должен быть всегда готов и успевать вскочить, пока горит запал. Он, по-моему, даже не заметил меня, очередная петля на шее, и снова добро пожаловать в страну снов. Хорошо, что веревки со мной, так что минус еще один. Теперь упаковать сынка чиновника, да что же это такое?» Еще один потревоженный крутит головой. Несмотря на соблазн пустить в ход палку, все же подскакиваю вплотную и набрасываю пояс. Пока противник дергается, он успевает пнуть своего соседа, вызвав его недовольный вскрик. «Именно то, чего и я так боялась, стоит поднять тревогу, и мое преимущество внезапного нападения исчезнет. Текут секунды, тело, удерживаемое за натянутый пояс, постепенно затихает. Разбуженный поднимается на ноги.